Глава 87. Тимур. «Ты приедешь сегодня? Я соскучилась». «Эва, не сегодня». Паркуюсь возле спортивного зала. «Почему? Мы 2 недели не виделись. Хотя я знаю, что неделю назад ты был в пафосе». Я даже не сомневался, что это дойдет до Эвелины. Хотя, признаться, я про нее даже забыл. Сразу после перелета в Лондон я будто заболел, потому что думал и думал только о мышке. Наша встреча ударила меня словно поленом по голове, и я даже не понимал, чего хочу от нее. Сначала мной руководило любопытство, и я хотел узнать, какой она стала. Изменилась ли? Хер знает, что мной руководило, но для меня будто стало жизненно необходимо увидеться с ней и поговорить. И чем сильнее она меня отталкивает, тем отчаяннее мне требуется ее внимание. Спустя годы я осознаю, что наша с ней история отложила самый глубокий след в моей душе. Именно с ней связаны самые яркие эмоции и чувства. Пусть мне казалось, что за годы все улеглось, но подсознательно я искал не чего-то похожего, а надеялся увидеть ее в прохожих или услышать какую-то новость. Вот только наша встреча произошла абсолютно внезапно и уложила меня на лопатки. Идея подарить пригласительные ее подружке пришла внезапно. Пусть головой я понимал, что вряд ли мне фортанет еще раз, и мы снова столкнемся, но в душе я жаждал этой встречи. Именно она вывернула меня наизнанку, перевернув мой мир с ног на голову. Целую неделю я стараюсь не думать о сказанном Стефой, потому что она права. Все в прошлом. Но не могу, не получается. Она не выходит у меня из головы, как и то, что я ошибся в ней. Но ошибся ли? «Твоя служба оповещения работает с задержкой», — говорю устало, глуша движок и покидая салон авто. «Смешно тебе?» — говорит обиженно Эвелина, и меня передергивает, когда я представляю ее надутые губки. «А я все жду тебя, жду!» С Эвой мы уже пару месяцев вместе. Не могу назвать это настоящими отношениями, скорее взаимовыгодным сотрудничеством. Она закрывает мои физиологические потребности, а я ее финансовые, в обмен на эксклюзивность и чистоту. О чувствах даже говорить не стоит, потому что я знаю, если с ней что пойдет не так, то без проблем найду замену. На точно такую же версию или даже улучшенную. Цинично? Мне похуй. Я никому и ничем не обязан, потому что это моя жизнь, и я проживаю ее так, как считаю лучше. А встреча со сводной заставила меня задуматься о том, что это лучше. «Эф, я не понимаю, я, может, бабок тебе мало перевел или что? Откуда претензии?» «Денег достаточно, но ведь я скучаю по тебе, Тим. Я живой человек». «Так ты трахаться хочешь?» «Не только». «А вот сейчас тебе стоит остановиться, потому что наш договор не подразумевает претензий, так?» «Но...» «Какие «но», Эва?» «Я приезжаю к тебе, когда хочу расслабиться и когда хочу спокойно провести время». А ты этим разговором отбиваешь это желание окончательно. «Тимур, прости!» — голос ее дрожит. «Просто у меня...» «А сейчас остановись, если хочешь заикнуться о чувствах. Если это так, то нам стоит прекратить общение». На том конце повисает тишина. «Хочешь сказать, подобный формат для нас максимум?» — произносит слишком сухо. «Именно. Нажимаю на кнопку брелока, закрывая машину и отсчитывая секунды, когда этот разговор закончится». «Без шансов на то, что у нас будет что-то более серьезное?» «Без, Эва. Знаю, что теперь мы точно больше не увидимся. И если у девочки был шанс получить другое расставание, то она сама выбрала наиболее удобный для меня вариант. Прости, мне некогда. Компенсацию твоих неудобств я переведу вечером». Сбрасываю вызов, чувствуя облегчение, и направляюсь к крыльцу зала, из которого как раз выходит тот, ради встречи, с которым я и приехал сюда. «Вот эта встреча!» — взмывают вверх темные брови Вика. Перекинув через плечо спортивную сумку, он приближается. Мы практически не пересекались с ним после расставания со Стефанией. Первое время он еще мозолил мне глаза, выводя тем самым из себя. Потом у него завелась девка, и мы стали реже видеться. А после того, как эту самую девку увел его младший брат, Виктор прервал общение с братом и, соответственно, с его друзьями. Годы прошли, и, думаю, многие обиды похоронены под истечением срока давности. Как жизнь? Иду к нему навстречу и жму протянутую руку. «Цвету и пахну», — тихо смеется. Про тебя не спрашиваю. О твоей деятельности не в курсе, только слепой и глухой. Или если этот кто-то Стефания, хочется добавить, но я молчу. Хотел поговорить, чем обязан. Давай, наверное, переместимся в более удобное место. Мы проходим в соседний ресторан, и я ощущаю себя идиотом, потому что решаю всколыхнуть то, что давно забыто. «Ну, так чем обязан?» – спрашивает Гордеев после того, как мы делаем заказ. «Тебе, наверное, покажется это дичью?» – тру переносицу. «Помнишь мою сводную сестру, Стефанию?» «Конечно!» – усмехается он и откидывается на спинку кресла. «Мы с ней недавно пересеклись, и я бы хотел прояснить кое-какие вопросы». «Что именно?» – замечаю, как он напрягается. «Ты спал с ней?» «Не вижу смысла ходить вокруг да около». «Странно, конечно, что ты пришел с этим вопросом спустя столько лет. Тебе нужно было задать его еще тогда, после твоего перформанса с видео». «Ну так спал или нет?» «Нет, Тим», — заявляет серьезно. «Она ж не видела никого, кроме тебя. Жаль, что ты этого не оценил».